Глава 43. На следующий же день мы отправились на опытную станцию. Оказывается, разработкой новых кристаллов занимаются практически все корпорации, конкуренция была сильная. МС здесь были не аутсайдеры, но в середине списка держались с трудом. Кристаллы у них не той системы выходили, понимаешь ли. Хе. А если серьезно, то слишком уж они разнокалиберные получались. Стабильности не было. Для начала мне показали, как выращиваются кристаллы для ТЭЦ. Огромная ванна, заполненная вонючей жидкостью. В нее помещают зародыш кристалла и подают силу, а мастер-кристалловед контролирует процесс. То есть сидит рядом, опустив руки в едкую жижу, а вокруг зародыша нарастают новые слои. Процесс длится несколько часов, прерывать его нельзя. К концу работы маг вообще никакой, а процент брака высокий. За один день делается не более одного кристалла примерно цилиндрической формы. Затем заготовку отдают шлифовщикам, и те почти вручную обтачивают ее, разумеется, тоже контролируя процесс с помощью магии. Здесь процент запоротых заготовок еще больше. Кристаллы не слишком любят фрезерную обработку. И лишь после всех этих издевательств получается стержень для ТЭЦ. Из 10 попыток до конца доходит лишь 4, и это считается неплохим результатом. Потом надо лишь пройти гигантской провилкой по стержню и попытаться устранить самые сильные огрехи. Впечатлений много, задача ясна, а вот решение ее непонятно. Слишком мало информации, слишком она специфична, а уж в тонкостях выращивания энергокристаллов сам черт ногу сломит. Как влияет сила на рост кристалла? Как влияет на этот рост вид зародыша? Какая требуется частота, энергонаправленность и степень обработки? Запросил документацию по выращиванию, так меня привели в библиотеку, полки которой ломились от сотен томов. И как в этом стогу найти пресловутую иголку? За оставшиеся 3 дня так ничего и не придумал, и поехал, точнее полетел обратно в Алату с тяжелым чувством собственной никчемности. Депресняк длился неделю. Потом я разозлился. А чего это я парюсь по пустякам? Попаданец я или где? Плюнул на все, решил зайти с другой стороны. Дано. Необходим кристалл цилиндрической формы и свойством съема и передачи силы. Для наглядности нарисовал стержень, каким я запомнил его в энергетике. На этом фантазия опять засбоила. Ну вот он, стержень, и что? Одним концом он погружен в силовую линию, проходящую через горную породу. Сила, словно жидкость, хотя ей и не является, устремляется в стержень, потому что сопротивление кристалла ниже, чем окружающей среды. По пути сила пробивает сквозь многочисленные трещины в кристалле, разогревая его. Если не охладить стержень, то сначала сила сплавит эти трещины в единое целое, а потом расплавит и кристалл. Задача команды Анны – удержать кристалл от разрушения путем постоянного его охлаждения. Попутно ведется снятие электрической энергии, возникающей на границах разных сред, температур и напряженности электрических полей. Примерно так мне объяснял начальник Анны, как там его, Гонсалес, да. Жаль, что я электротехникой в прошлой жизни не занимался, глядишь и придумал бы что. Впрочем, стержни же я расставил и без знания электротехники и энергетики моего мира. А это значит, что в принципе задачу я решил. Да и вообще, маги, которые все это придумали, в электротехнике как бы не слабее меня. Как бы еще и этот орешек расколоть? Расколоть. В памяти всплыла картина рассыпающегося стержня, а потом осколки собрал рабочий. Анна еще сказала, что именно из этих осколков я сделал свечи зажигания. А я тогда подумал, что у них тут безотходное производство. Так-так, получается, что при разрушении кристалл своих свойств не теряет. Ну да, Анна еще сказала, что некоторые стержни можно восстановить. Зуб даю, что восстановление заключается во вплавлении в стержень подходящего куска. А что, если разбить стержень еще мельче? В крошку, в пыль. Эта пыль будет сохранять свойства кристалла? Теоретически должна, ведь это остается все тот же кристалл. А если потом сплавить эту крошку в нужной форме, получится или нет? Надо позвонить. С Капитолием связи у Анны не было. Тут телефон все еще за роскошь идет. Вот у Марии Фернандес телефон стоял, а у Анны нет, не тот район города. Приходилось звонить из телефонной будки на улице. Правда, у Люси в сервисе телефон был, но она купила территорию уже с телефоном. «Да и зачем мне телефон? Что я скажу, придумал порошковый кристалл? А он вообще работать будет?» Пришлось дожидаться утра, потом дожидаться окончания школьных занятий, потом дожидаться, пока Анна не приедет с работы. «Мне нужна Анна, точнее, ее начальник Гонсалес. Наверняка он с МС связан напрямую, ну или с Санчесом, вот он мне и поможет». Пока ждал Анну, нашел в гараже остатки огненных кристаллов и безжалостно расколотил их. Получил песок и куски покрупнее. Засыпал все в эту баночку, потряс возле уха. Шур-шур-шур. А теперь обхватил банку руками и подал силу. В магическом зрении было хорошо видно, как самые мелкие частицы стали постепенно слипаться. Процесс только начался, а у меня уже источник иссяк. Понятно теперь, почему стержни не восстанавливают, затраты на восстановление слишком большие. Но я видел, как в бассейнах змеилась спираль силы. Магическая плазма, как ее назвал Гонсалес. Уже этого должно хватить, если подключиться напрямую. Нет, напрямую это как за высоковольтный кабель схватиться, сгорю. А вот поместить этот песочек в силовую зону, да контролировать процесс с помощью своей силы, наверное, это как суп кипящий помешать. Главное, чтобы ложка не нагревалась. Когда приехала Анна, я еще в гараже рассказал ей о своей задумке и попросил связаться с Гонсалесом. «Доминик», — осадила меня Анна, — «ты не забыл, что ты теперь работаешь на МС? А при чем тут это?» «А при том, что Гонсалес на МС не работает». «Да? А как же он меня к тем бассейнам допустил?» «Тут господин Санчес помог. Без его указания ничего бы и не было. Ни Хосе де Мендес, ни вся корпорация МС не смогли бы заставить господина Гонсалеса так рисковать. Он чуть работу не потерял в тот раз, и я не буду просить его рисковать снова». Я насупился, вот ведь засада. Будь у меня под рукой лаборатория по производству кристаллов, дело бы пошло сразу, а так придется соблюдать секретность. «Тетя, а вы не хотите перебраться в Капитолий?» «Нет, мне здесь нравится. Насмотрелась я этой столичной жизни. Мы же не маги, как ты, и не аристократы, что мы там забыли? А тебе не нравится жить в Аллате?» Непробиваемая тетка. Все понимает, но ведет себя, словно ни о чем не догадывается. И ведь не врет. Ей действительно не понравилась столица. Мне, кстати, тоже. Уж больно пафосная и чопорная. Правда, мы видели всего пару кварталов, может быть, не везде такая атмосфера. «Мне тоже Аллата нравится», – буркнул я в ответ. «Просто мне доступ к лаборатории нужен». «А если в другой раз тебе потребуется морское судно? Опять переезжать будешь?» «И в самом деле, чего это я так загорелся? Подумаешь, порошковый кристалл придумал. Подождет Хосе, не развалится. Надо будет его по поводу связи попытать, а также об оплате момент уточнить. А то навесил на меня ярмо, а я от радости заржал и поскакал. А за провилку мою, которую я для промышленных стержней сделал, пока не расплатился. А она мне в 1000 обошлась, между прочим». «Да и зачем мне о таких вещах думать?» – повеселел я. «Напрягу Антонио, пока Люси его совсем не заездила. Бедолага, даже похудел. Может, и телефон заодно проведет? Это я удачную мысль придумал».